Энни вздохнула. Но Руперт действительно договорился с герцогом, и тот дал ему полную свободу действий насчет рудименца. Руперт такой специалист убеждать, а Бобби, бедный Бобби, он легко поддается влиянию. Даже с закрытыми глазами видно, что Голденберг жулик. Но Руперт утверждает, что Голденберг нужен, чтобы делать ставки. Потому что он, Руперт, делать этого не может. Ни один букмекер в кредит ему не верит, а для тотализатора нужны наличные. А потом его проект не сработал, заметил я. Первый раз, когда рудимент выиграл, они получили очень много денег. Я сказала им, что лошадь победит. Должна победить. Ставки шли 100 к 6, и их радость поднялась выше неба. А в следующий раз Кенни Бейст снова выиграл, хотя предполагалось, что проиграет, и они остались ни с чем. «Так вы поняли, о чем они говорили?» — удивилась Энни. «Не сразу. Очень похоже на Руперта. Все выболтать. Никакой сдержанности». «Очень вам благодарен за искренность», — вздохнул я. «Но я все равно не вижу, какая связь между рудименцем и поступками майора Тайдермина. Почему он взорвал один самолет и повредил другой?» «Я говорила вам», — Энни Виллерс скривила рот, — «с самого начала говорила, что не могу сообщить ничего полезного». Перед последним заездом Колин остановился возле меня на пути из весовой к парадному кругу. Он смотрел строго вопросительно, но потом его взгляд смягчился и выразил что-то похожее на сострадание. «Ожидание не идет тебе на пользу», — заметил он. «Она звонила?» — он покачал головой. «Мидж не выходит из дома на случай, если она позвонит. В субботу я буду в Варвике на скачках. Привезу зрителей из Кента. Ты попросишь ее только поговорить со мной». «Я сверну ее глупую шейку», — сказал он. Я привез клиента в Уилтшир и отправился на Чероки в Букингем. Харли с обиженным видом ждал меня и тотчас сообщил, что следственная комиссия определенно решила передать мое дело в суд. «Я так и ожидал», — промямлил я. «Но я не об этом хотел с вами поговорить. Пойдемте в кабинет». Как обычно, он был недружелюбен, вытащил из стола бумагу и помахал перед моим носом. «Посмотрите на эти цифры. Я просмотрел все счета, которые Хони посылала с тех пор, как вы здесь. Время полетов все короче и короче. Нам меньше платят. У нас меньше доход. Прекратите эти скоростные рейсы, понимаете? Прекратите». «Хорошо». Он был ошарашен, не ожидал такой легкой победы. «И я собираюсь нанять пилота. А значит, я уволен». К собственному удивлению, его слова меня не огорчили. «Нет, конечно, нет», — удивился он. «Просто у нас теперь очень много работы, и, думаю, вы не справитесь даже с помощью Рона. А может быть, у нас стало больше работы, потому что мы летаем быстрее и денег берем меньше», — высказал я предположение. «Что за чушь?» — оскорбился Харли. Еще один долгий вечер в вагончике, мучительный и пустой. Некуда идти, нечем заняться, даже не на что потратить деньги. Но дело не в этом. Куда бы я ни пошел, чем бы ни занялся, на что бы я ни потратил деньги, мысли неизбежно возвращались бы к одному — ожиданию ее звонка. Может быть, страдать в одиночестве всего лишь дешевле, чем на людях. Надо же все-таки чем-то заняться, и я вымыл вагончик от кухни до спальни. Когда уборка была закончена, квартира выглядела лучше, но чувствовал я себя хуже. Разбил 2 яйца, сделал тосты, съел их почти с отвращением, выпил чашку плохого растворимого кофе с сухим молоком. Включил телевизор. Старая картина 50-х годов, пираты, морские сражения, вздымающиеся груди красавец. Выключил. Потом сидел и смотрел, как ночь опускается на летное поле. Попытался сосредоточиться на том, что говорила Энни Виллерс, только чтобы не думать, что ночь опускается и на поля, и на палатки в Арвикшире безуспешно. «Возьми себя в руки», — приказал я себе. «Просмотри все сверху донизу, ничего не принимай на веру». К середине ночи, после тревожного неглубокого сна, я родил единственную безумную идею. Обычно такие идеи к рассвету после хорошего отдыха, когда подсознание снова контролируется разумом, бесследно уходят. Но на этот раз было не так, и в 5, и в 6, и в 7 утра идея казалась мне вполне правдоподобной. Я перетряхнул в уме все, что видел и слышал с того дня, когда взорвалась бомба, и к правильному ответу на вопрос «Кто?»